بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Начнём сегодня вторую мукаддиму, вот эту, то есть кто не был, мы как бы у нас так идет, мы разбираем мат сначала, потом получается, потом уже читаем книгу. То есть как такой метод подходит? Нормально. Просто почему? Потому что суть на самом деле нам основная суть — это понять мат. То есть бывает, например, простое чтение шарха, как сказать, не всегда как отдает эту, не всегда отдает должное ему, потому что бывает, читаешь, переводишь словом за словом, а как бы суть общая, картина бывает остается неясна. И кто-нибудь выучил первую мукаддиму? Давай. Я аляма рахимака Аллаху, бисмиллахир рахманир рахим. Я аляма рахимака Аллаху, аннаху яджибу алейна та'аляму арба'и та'аляму арба'и масаил. Аль-Ауля аль-Ильм, ва хуа ма'арифату Аллахи, ва ма'арифату Наби, ва ма'арифату Дина аль-Ислам бил-Адиле. الثانية العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على أذى فيه. على الأذى فيه. ودليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة هذه سورة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم وقبل قول والعمل. ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بارك الله فيك. То есть прошли первую вот эту вот мукаддиму. Кто захочет, например, если кому надо, там может тут у Рината или у Рината взять то, что записали. Здесь как бы можно было добавить еще в конце ее, то есть когда имам аль-Бухари привел в довод на то, что начинают сознание прежде слов и дел, Он привел в довод этот аят фа'алам, аннаху ла иляха илляллах, вастагфир ли занби. То есть, знай же, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свои грехи. И его же привел в довод Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, то есть, как привел как со словами Бухари, то, что знание прежде слов и дел. И насчет вот этот фа'алам, аннаху ла иляха илляллах, знай же, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть, как это знать? То есть, что заключается в знании? И, Абдурахман Ас-Саади, то есть, упомянул несколько вопросов, кто захочет, то есть, вернется просто к его тафсиру, может для себя сделать, как сказать, небольшое сокращение, то есть, этих вопросов, потому что это действительно важно, то есть, как это знать, как знать, что недостойно поклонения, кроме Аллаха, что это заключает. Он упомянул несколько вопросов. Из них первое, говорит, это знать, что Аллах единственный, кто все создал, кто все, который, как сказать, всем управляет в мироздании. То есть это первое, что нужно знать человек, который хочет знать, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Потому что из этого следует второе. Из того, что он все создал, из того, что он всем распоряжает, следует то, что ему одному надо поклоняться. Второе, насколько я помню, он упомянул, что знать, что Аллах единственный, кто дарит нам все блага, кто наделяет нас всеми благами. То есть все блага, которые у человека есть, в первую очередь, это то, что он нас создал людьми, то, что он нас создал мусульманами и так далее. То есть это самые большие блага. То есть знать, что Аллах единственный, кто наделяет этими благами. Потом он упомянул еще некоторые другие вопросы. Это знать, что... То есть отмечать, то есть для себя размышлять над тем, как... проявляется, например, помощь Аллаха его приближенным, то есть уже в этом мире и в том мире, и как проявляется наказание Аллаха для тех, кто с ним враждует в этом мире, в том мире, мы не знаем как, но имеется в виду, потому что Аллах сообщает в этом мире и в том мире, то есть как это проявляется, то есть что Аллах один-единственный достоин поклонения, то есть потому что он все это поддерживает, он поддерживает этих своих приближенных, он наказывает тех, кто отклоняется в эту пути. Следующий также он упомянул, что знать описание тех, кому поклоняются наряду с Аллахом. То есть это изучается тоже в книгах по Тавхиду, изучается, какие у единобожников были идолы, чему они поклоняются, чему поклоняются представители каких-то других религий, то есть которые Аллах, на которые не ниспослал никакого довода. Почему? Чтобы понимать, что это все недостойно поклонения на самом деле. Как может быть достойно поклонения камень, какой-то глыба, скала, дерево и так далее. Потом он также понял, что тот факт, то есть как знать, да, что недостоин поклонения, знать тот факт, что все книги, которые Аллах ниспослал, они посвящены этому, то, что самое лучшее его создание, самое избранное создание, самое правдивое его создание, они все были единогласны в этом и призывали к этому. То есть это пророки, салаватуллахи алейхим. И также знать, то есть наблюдать за теми знамениями, за теми знамениями, которые, как сказать, происходят, то есть вокруг нас на горизонте, которые происходят, то есть в самих нас, то есть ну, наблюдать эти знамения, размышлять над ними. То есть вот это вот приказ, потому что это приказ у Аллаха пришел, фа'алям, знай, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Раз приказ, значит это обязательное выполнение, то есть это основа. То есть приказ указывает на обязательность. То есть это вкратце то, что упомянул шейх Абдурахман Ас-Саади, то есть кто хочет, ну, желательно возвратиться к этому тафсиру, перечитать, потому что это важно для человека в повседневной жизни. И начнем с второй рисали, то есть которой у нас три предисловия, так сказать, к основной теме книги. То есть это все мы тоже вначале упоминали, как из чего состоит книга. Сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Иалям рахимакаллаху, аннаху яджибу аля кулли муслимин ва муслиматин тааллюму саляфи хадихи ль-масаили валь-амалю бихинна». То есть он сказал, знай, да помилует тебя Аллах, то, что обязательным является каждому мусульманину и мусульманке изучение этих трех вопросов и действия в соответствии с ними. «Аль-уля, анна Аллаха халякана ва разакана ва лам ятрукна хамаля баль арсаля илейна расуля». Первое – это то, что Аллах нас создал, то, что Он нам дает пропитание и не оставил нас просто так, однако отправил к нам посланника. «Фаман атуаху дахаля ль-джанна ва ман асуаху дахаля ль-нар». И кто подчинился этому посланнику, зайдет в рай, кто его ослушался, зайдет в огонь. «Вот далилю каулиху та'аля И доводы мы являются слава Всевышнего Аллаха. «Инна арсальна илейкум расулан шахидан алейкум кама арсальна иля фирауна расула». «Фаасо фирауну расула фаахазнаху ахазам вабиля». То есть поистине мы не спаслали к вам посланника, который свидетельствует за вас, так же, как не спаслали к фараону посланника. И фараон ослушался посланника, мы его схватили крепкой хваткой. То есть такой смысл аят. Второй вопрос. Саня анна Аллаха ля ярдан юшрака маху ахадун фи ибадати. То, что Аллах недоволен, когда кому-то приобщают ему в сотоварищи в поклонении. Ля малякун мукаррабун валя набиюн мурсаль. Будь это приближенный ангел или посланный пророк. Вот далилю каулиху тааля ванна лмасааджида лилляхи фаля тадау ма Аллахи ахада. Доводом являются слова Всевышнего Аллаха и места поклонения или мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же наряду с Аллахом ни к кому. Третий вопрос. «Анна ман атоа ар-расуля ва вахад Аллаха ля яджузу лаху мувалату ман хаад Аллаха ва расулаху ва лаукяна акраба карибин». То есть то, что кто подчинился посланнику и сделал единственным Аллаху своем поклонении, не дозволено ему, что проявление любви к тому, кто противостоит Аллаху его посланнику, даже если это будет близкий человек. Далилю каулиху тааля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Ля таджиду кауман юминуна билляхи валь яумиль ахир юваддуна ман хадда Аллаха ва расуля валяу кану абааахум ау абнааахум ау ихванахум ау аширатахум улаика катаба фи кулюбихимуль имана ва айядахум бирухим минху ва юдхилюхум джаннатин таджри мин тахтихал анхару халидина фиха радия Аллаху анхум ва раду анх. «Уляика хизбуллах, аля инна хизбаллахи хумуль муфляхун». То есть ты не найдешь, Мухаммад имеет в виду, такого народа, который верует в Аллаха и в последний день, которые бы любили тех, кто противостоит Аллаху, его посланнику, даже если это будут их отцы, их сыновья, их братья или их семьи. Это, говорит, те, то есть имеется в виду те вот эти вот верующие, у которых Аллах как закрепил в их сердцах иман, и поддержал их духом от него, и которых он ведет в сады, то есть в которых внизу бегут реки, и они пребудут в них вечно, Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. Это являются, говорит, партия Аллаха. Поистине, партия Аллаха, они преуспевшие. То есть эти вот три вопроса. Как бы опять сделаем так же, то есть в общем просто рассмотрим их сначала, потом уже будем читать текст, имеется самого толкования, потому что нужно, естественно, чтобы... Все равно у нас основа была в чем? То есть слова ученых, то есть в итоге. Но, в общем, рассмотреть, чтобы было общее понимание. То есть здесь он упомянул, что обязательность трех вопросов. Сначала упомянул обязательность четырех, теперь обязательность трех. Получается уже обязательность семи вопросов. То есть есть ли смысл в этих цифрах 4 и 3 здесь? То есть на самом деле, по сути, нет. Просто как бы для приближения. То есть это просто для приближения вопроса. Когда, например, говорят о каких-то положениях в шариате, как, скажем, условия омовения, да, например, говорят, там, 6, например, это, да, здесь есть понятие, что других условий, как бы, например, не посчитали, то есть те, кто сказал, что 6. А здесь 4 вопроса, есть много других обязательных вопросов, естественно, которые нужно познать каждому мусульманину и мусульманке. И начал шейх, то есть здесь 3 вопроса, да, в общем, как бы, если сказать 3 вопроса. Первый, по сути, это что? Тавхид ар-рубубия, то есть единство Аллаха в господстве. Второе – это тавхиду лилюхия, то есть единство Аллаха в поклонении Ему. И третий – это аль-валя валь-бара, то есть любовь и непричастность ради Аллаха. И даже в предисловии, то есть в предисловии к этому шарху, шейх Абдурахман Мухаммад ибн Касим, то есть упомянул слова самого имама Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, который сказал: «Каррар салясту лусуль тавхида рубубиет, тавхида лилюхия, валь-валя валь-бара». То есть что эти три основы заключают в себе тавхид ар-рубубия, тавхид ар-рухия и аль-валя валь-бара, то есть дружба и причастность. Вахаза хуа хакыкату дин аль-ислам, то есть это сущность религии ислам, то есть эти основные вопросы. Валякин кыф инда хази аль-альфаз ватлюб матадамманат мин аль-ильм валя ман. Ты, говорит, остановись около этих фраз, то есть и того, что они содержат в себе из знания и тех дел, которые они содержат в себе. То есть и невозможно знание, кроме как если ты будешь останавливаться на каждом из этих вопросов. То есть это слова самого шейха ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. То есть здесь, вот именно в этом вот предисловии, они как раз вкратце содержатся, эти основные вопросы. И он начал опять же со слов «Эй, алям рахима калла», то есть «Знаешь, да помилует тебя Аллах». То есть то, что уже о чем говорили, что он часто так напоминает, и здесь он в каждом предисловии так делает. То есть, во-первых, говорит «Эалем», указание на то, что это будет что-то важное, о чем он будет говорить. Во-вторых, делает дуа за того, кто читает, за того, кто это будет заучивать там, и так далее. Неважно. Да помилует тебя Аллах, то есть да убережет тебя от того, что в будущем, простит тебе то, что было раньше. «Аннаху яджибу аля кулли муслимин муслими». То, что является обязательным каждому мусульманину и мусульманке. Здесь опять же яджибу, то есть ваджиб. Ваджиб так вот подходит, да, то есть такой, разбираем каждый вопрос. Хочу то, чтобы был понятен матн, то есть в основном, чтобы было понятно, то есть эти вот слова, что они означают. Потому что ученые, они, когда что-то такое составляют, особенно какие-то мухтасары, сокращенные вещи, они просто так, как словами, тоже не разбрасываются. Каждое слово стараются поставить его вместе. И поэтому эти книги, как сказать, заучивают, например, поэтому заучивают книги факихов, то есть какие-то матны по фику, и там смотрят, каждое слово что-то значит бывает. Здесь тоже, по сути, таким образом поэтому разбирается яджибу, ваджиб, то есть это то, что понятно, то, что Аллах приказал, то, что Аллах приказал строгим приказом, то, что оставление чего-то, за что человек берет грех. Но в ваджиб входят разные понятия. Здесь, если, например, взять молитву, да, в молитве есть шурут условия, в молитве есть арканы, столпы, есть ваджибат, например, да? Есть, то есть так разделяется правильно в молитве некоторые составляющие. Но можно ли сказать, например, что шарт не является ваджибом, то есть условие? Нет, так нельзя сказать. То есть условия молитвы, они все являются ваджибом, каждый из них. Арканы молитвы все являются ваджибом. Просто у ваджиба есть разные степени. У ваджиба есть разные степени. И здесь шейх, рахимуллах, имеет в виду самую высокую степень ваджиба, на самом деле. Не тот ваджиб, который как в молитве назван ваджибом, да, например, а тот ваджиб, который как является столпом, который является столпом, без которого, например, дело не принимается. Почему? Потому что эти вещи, без них невозможен ислам человека. Невозможен ислам человека без того, чтобы он признал и понял вот этот тавхид рубубия, то есть тавхид в господстве, тавхид улюхия, и чтобы он не любил многобожие. То есть все это, на все это указывают шариатские тексты. Пришло в хадисе Абу Малика аль-Ашджай, сказал: «Ман каля ля иляха илляллах, ва кафара бима юрбаду мин дунилля». То есть в основном, как бы, в хадисах, в большинстве пришло просто, скажем, в основном распространено, то есть кто сказал ля иляха илляллах, да, тот того имущество и кровь стало как запретным. В этом хадисе пришло уточнение: кто сказал ля иляха илляллах и не уверовал в то, что поклоняются чему кроме Аллаха, то есть проявил неверие в это, во все остальное, чему поклоняются кроме Аллаха, того имущество и кровь стали запретными. То есть это сделали как бы условием. Поэтому некоторые из ученых, когда перечисляют, например, условия «ля иляха илляллах», то есть некоторые перечисляют 7 условий, некоторые 8. Восьмым добавляют как раз вот это вот неверие во все, чему поклоняются, кроме Аллаха, неверие в тагут. И поэтому здесь ваджиб, то есть имеется в виду самая высшая степень ваджиба, то есть то, что обязательно всем без исключения. Всем без исключения. То есть это как бы вкратце вот получается составляющая вот этой вот второго предисловия. То есть он упоминает то, что обязательно для всех без исключения изучение из того, что заключается таухид рубубия, таухид улюхия, в общем, и аль-валя валь-бара, то есть любовь и непричастность ради Аллаха. Сказал аля кулли муслимин ва муслиматин, то есть каждому мусульманину и мусульманке. В первом предисловии он сказал яджибу алейна, то есть обязательно является для нас. Здесь сказал мусульманину и мусульманке. По сути, просто разъяснение того же самого алейна, то есть то, что обязательно для нас, то есть имеется в виду для каждого мусульманина и мусульманки. То есть если бы сказал даже просто для каждого мусульманина, мусульманка бы тоже сюда зашла. Понятно, да? То есть мусульманин и мусульманка имеется в виду мукяллев, то есть тот, на кого возложена ответственность, то есть обязательно, то есть изучение. То есть, естественно, грудной ребенок, то есть он не обязан это изучать, там, например, который еще не достиг. То есть кто такой является мукаллиф? Это человек, который достиг половозрелости, является разумным. То есть, ну, мусульманин. А охватывает ли это неверующих? То есть такой вопрос. Заходят ли сюда неверующие? Заходят, то есть без сомнений. То есть в основы религии, потому что здесь он заговорит об основах религии, об исламе. То есть что нужно, чтобы ислам? То есть если это обращено к мусульманам и мусульманке, то неверующим это тем более обращено. И Всевышний Аллах, например, сказал: «Я, Юхан Назур, буду раббакум». То есть, о люди, поклоняйтесь вашему Господу. Люди охватывают всех. Охватывают мусульманина, охватывают неверующего, который в основе неверующий, охватывают того, кто вышел из религии. Все должны поклоняться Господу. То есть это вопрос, например, являются ли неверующими, являются ли неверующие. То есть мукяллифы, то есть те, к кому обращено послание, это повторяется, может быть, информация, может быть, упоминал про это, но пусть она лучше повторяется и запоминается, то есть это важно. Они, то есть что касается основ религии, то нет вопросов, что она к ним обращена. Что касается так называемых ответвлений, то есть это каких-то видов поклонений там и так далее, в этом есть разногласия среди ученых, но более верно, что тоже они, как сказать, тоже на них лежит эта ответственность. Потому что, когда их спросят, масаля каком фисакар, то есть что завело вас в огонь, в Коране приводится эти аяты, они скажут, масаля каком фисакар, колю лям наку мин аль мусаллин, они скажут, мы не были из числа молящихся, валям наку нут аймуль мискин, и не кормили мискинов, то есть бедолаг, вакунна нукадзиву бьяумиддин. То есть скажут, и мы не веровали в судный день. А раз не веровали в судный день, значит, были неверующими. Но зашли в огонь не только по этой причине, а наказываются еще и по причине оставления ими молитвы и того, что они не платили закят и так далее. То есть за это они тоже будут наказываться. То есть будут наказываться за основу и будут наказываться за отдельные вот эти вопросы. И, то есть это... Тем более, то есть к ним это обращено, что им обязательно это познать. Почему? Потому что они таким образом спасутся и зайдут в ислам. Заходят ли сюда джинны? Джинны заходят? Заходят, да. Потому что Всевышний сказал, «Вама халяктуль джинна валинса илля ябудун». То есть я создал джиннов и людей только, чтобы они мне поклоняли. То есть это ко всем, по сути, обращение. То есть «Яджибу аля кулли муслиматин тааллю муталяти гаади иль масаиль валь амалю бигинна». То есть изучение этих трех вопросов и действия в соответствии с ними. Тааллюм. Это вот тааллюм, то есть таким образом, что тафа'уль, то есть это, опять же, в язык чуть-чуть зайдем, то есть это то, что делается шаг за шагом, так сказать, тафа'уль. То есть ты приобретаешь знания шаг за шагом, во-первых. Во-вторых, то есть это может также указывать на... взаимное действие, то есть что тебя кто-то обучает, то есть это потому что основа. Пророк Саусам сказал, «Иннама аль-ильму бит-та'аллюм», то есть поистине знание через вот этот та'аллюм, то есть то, что ты стараешься, приобретаешь это знание. «Ва иннама аль-хильму бит-та'аллюм», а мягкость, говорит, приобретается тем, что ты стараешься проявлять мягкость. «Ва иннама собру бит-та'собур», а терпение проявляется тем, что ты стараешься проявлять этот собр. То есть вот это вот такая вот форма, тафа'уль, когда сделан та'аллюм, это указывает на вот эту вот постепенность, на то, что это приобретается шаг за шагом. Один из смыслов такой формы построения слова. Он сказал, то есть изучение. То есть не просто изучение того, что есть вот у нас тухид рубия, тухид улия, а убеждение, убежденность, то есть иртикад, то есть чтобы была акида, в том, на что это указывает, в этих смыслах. Почему? Потому что именно в этом как бы обычно и происходят различные отклонения, различные заблуждения именно в смыслах. То есть у нас есть шариатская какая-то сущность, она включает в себя, во-первых, само слово, например, как какое-то, и смысл его. И вот именно в смыслах как бы происходит как бы отклонение, потому что слова, то есть никто, по сути, не порицает, то есть если только не брать совсем там отмороженных там джахмитов, например, которые говорили, я хотел бы, чтобы вот этот аят, например, можно было убрать из Корана там и так далее, такие вещи даже говорили, бля. А происходит в основном в сути. Например, даже взять в предыдущем послании было, то есть это, клянусь, время, да, валь-аср, аману, да, кроме тех, которые уверовали. И даже взять уже здесь, например, да, иман. То есть в вопросе имана произошли разные отклонения. То есть в вопросе имана есть убеждения у хариджитов свои, у мутазилитов свои, например, у мурджитов свои. И есть убеждения Ахлюсунна правильно. То есть шариатское вот это сущее слово иман. То есть никто не спорит, например, что человек должен быть верующим. А проблема произошла в том, что такое иман, кто такой верующий. То есть в этом произошло отклонение. То есть Суть в чем? Изучение этих трех вопросов, изучение их, изучение того, на что они указывают, и действия в соответствии с ними. Талюму саляфи хазима, этих трех вопросов, валяма любихина, а также дела в соответствии с ними. То есть, чтобы человек жил в соответствии с ними, а не просто так их знал. Потому что знание без дел не приносит ему никакой пользы, а может, то есть, а даже вредит. То есть, потому что он будет за это спрошен, потому что он тот, кто знает, но не действует, то его дела подобны делам иудеев. Первое, как Аль-Уля, «Анналлаха халякана, варазакана, валям ятрукна гамаль, баль арсаля илейна расуля». Первое заключается в том, то есть вопрос из этих, то, что Аллах нас создал, то, что Он нам дает пропитание, то, что Он нас не оставил просто так, однако отправил к нам посланника. Первое, то, что Аллах нас создал. То есть создал, то есть нас не было, и мы появились. Образовал нас из небытия, то есть не было. Правильно? И это тот вопрос, то есть если, например, когда... Заметим такое, например, когда речь идет о тавхиде улюхия, то есть тавхиде в поклонении, то есть обычно все равно говорят, что ля иляха илляллах, там ля маабуда бихак и так далее. То есть очень много на это упор делают. Почему? Потому что в основном даже вот это послание, то есть и другие послания шейха Мухаммада аль-Вахаба, они посвящены в основном этой теме, потому что именно в этой теме, то есть противостояли посланникам их народа, им в этой теме, то есть произошли. То есть произошло то, что произошло у арабов, то есть в дальнейшем то, что он в итоге хотел этим призывом разрушить, то есть это ширк, то есть произошел ширк именно в поклонении. А что касается того вопроса, что Аллах нас создал, то в этом мало кто вообще противоречит, мало какие вообще религии, там мало кто, кроме коммунистов, там тех, кто совсем безбожников, правильно, или тех, кто... И все равно в основном они противоречат этим, как... Из-за того, что проявляют высокомерие. Из-за того, что проявляют высокомерие. А так, то есть многобожники это подтверждали. Аллах Всевышний сказал, «Валяйн сальтаху ман халяка самавати валярда ля якулюна халякахуна ля азизу ля алим». Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, то они непременно скажут, что их создал великий, знающий. То есть даже подтверждают его имена и качества. Да, фараон, например. Фараон сказал, что «Ана робукум ля аля». То есть сказал, «Я ваш Господь». Возвышенно. Но на самом деле, то есть Аллах сообщил о том, что он это сказал, как, что он сказал из высокомерия. То есть сказал, «Ваджахаду биха вастайканатха амфусухум зульма ваулювун». То есть когда пришли к нему знамения, то есть посланников, он сказал, «Ваджахаду биха», то есть они их отрицали. «Ваджахаду биха вастайканатха амфусухум зульма ваулювун». Однако, говорит, их души, то есть в них были убеждены, то есть... Но проявили они что? Несправедливость и как высокомерие. То есть Аллах сообщил о том, что на самом деле Он сказал это из высокомерия. Что Аллах нас создал? На это указывают вот, да, шариатские тексты. Если спросишь, кто их создал, они скажут, что создал Аллах. Дальше на это также указывают доводы разума некоторые. Аллах на них тоже указал, например, в суре Тур. Сказал, «Амхулику мин гайри шейм, амхумуль халикун». То есть, неужели они созданы из ничего, или же они являются создателями. То есть, это довод разума, по сути. То есть, указывает, какими доводами разума это познается. Потому что «Амхулику мин гайри шейм, неужели они созданы из ничего?» Как может быть ничто, то есть, произвести что-то? Амгумуль холикун, или они сами являются создателем. Как они сами могут себя создать? Никак. То есть, если человек поразмышляет об этом, он поймет, что это действительно невозможно. То есть, ни по каким законам логики такое не может произойти, что отсутствие чего-то как бы порождает что-то. То есть, как сейчас говорят, там, взрыв просто было там ничто, и просто оно взорвалось, там, да, и произошло что-то. Но это не может такого быть. Аллах на это тоже указывает в Коране. То есть это вопрос создания, то есть Аллах, то есть у него есть качество, то, что он создает. Это одно из его имен, то, что он создатель, это одно из его качеств, что он создает. Также второе, он говорит, варозакана, также то, что он дает нам пропитание. То, что он дает нам пропитание, то есть Аллах тоже Всевышний на это указал много раз в Коране, сказал, инна Аллаху варразак, зуль-куватиль матим, то есть поистине Аллах дающий пропитание, Раззак, обладатель крепкой силы. И пророк Саурсам, то есть, сказал, например, в хадисе, что когда человек создается в утробе матери, к нему посылается ангел, ему приказывается отвечать четыре вещи, записать его риск, то есть срок, который человеку отведен в жизни, и его дела, будет он счастливым или несчастным. То есть это как бы основные вещи, которые упоминаются, когда говорится о том, что Аллах это Господь, это говорится хальк, раск, вот тадбир, то есть это создание, наделение пропитанием и распоряжение. То есть всё, это основные качества того, кто описан в качестве роб, то, что он Господь. То есть это вот второе, да, то, что он наделяет пропитанием, риском. Является ли риском, например, то, что является харамом? Скажем, человек родился, скажем, из детства ест только свинину, например, это риск или нет? Это риск. Риск, да, то есть Аллах, все, чем наделяет риск, можно разделить, как сказать, на две части. Риск общий, он всех кормит. Кормит животных, кормит неверующих там и так далее. Это общий как бы риск такой, он всем дает пропитание. Если человек, неважно, там он, если свинью пьет вино, это как бы риск. Он поддерживает этим, что жизнь своего тела. И есть, как сказать, частный риск такой, это то, что Аллах дает верующим. То есть то, что Он дает верующим для того, чтобы они выполняли какие-то обряды поклонения, то, что они поддерживают себя для этого поклонения. То есть Он наделяет их этим непременно. То есть есть более общий, да, риск, это что всех наделяет. Все это называется риск. Потому что Всевышний Аллах сказал в Коране, «Вама мин даббатин филь арда илля аля Аллахи рискула». То есть нет, кто бы, как сказать, не шел по земле, имеется в виду «дабба» — это все, что идет по земле. Неважно, насекомое, животное, человек. Ну, на Аллахе, то есть его пропитание имеется в виду. Такой смысл аята. И дальше сказал, «Валям нет рук на гамаля, и не оставил нас просто так». «Баль арсали илейна расуль». «Не оставил нас просто так, но послал к нам посланника». То есть и это, по сути, указывает на вот эту вот третью суть Рубуби, то есть Рубуби это создание, пропитание и тадбир, хольк, розг, вот тадбир. То есть часто вот так вот видите в книгах, в каких-то других, кто такой Рубуби, это то, что Аллах, например, он единственный вот в этих вот вещах, что он создает, наделяет пропитанием и распоряжается. То есть он послал посланник не просто так тоже, он послал для чего? Для того, чтобы приказывать и запрещать через них. Почему? Потому что он распоряжается в этом, в своем создании, что он создал. Не просто так, как животные, да, не приказывается, не запрещается, однако есть то, что следование чему, как сказать, ведет к довольству Аллаха, и следование чему, то есть ослушание чего ведет к его гневу. Послал к нам посланника, «Фамана тоа гудахаля льджанна, вамана соа гудахаля нара». Кто подчинился ему, зайдет в рай, кто ослушался его, зайдет в огонь. Подчинение, то есть основа тоа, то есть вот это слово подчинение, это расшифровывается как муафакатуль макмур, то есть так его определяют. Это, то есть соответствие тому, что было приказано. То есть имеется в виду, тебе приказано, вот так вот ты выполняешь. Это тебе приказано, так ты выполняешь. То есть ослушание, соответственно, противоположно этому вещи. И здесь еще тоже такой тонкий момент, просто чтобы потом, может быть, от пользы принесет. Есть то, а есть понятие подчинения, да? Есть курба, понятие приближения. Между ними есть разница. Например, то есть заключается в чем, что ты выполняешь то, что на тебя возложено, на что в чем возложена на тебя обязанность, то есть выполнять это. Курба – это когда ты выполняешь это и желаешь этим приблизиться к Аллаху. То есть то, она на самом деле может быть даже без намерения, по сути. То есть, потому что есть разные, например, вопросы поклонения. Естественно, не может быть молитвы без намерения, естественно, не может быть поста без намерения и так далее. Но есть некоторые вещи, не в таких вопросах поклонения, вообще в шариате, которые, как сказать, с тебя спадает обязанность даже без намерения. А раз с тебя спадает обязанность, значит, ты это выполнил. Как, например, в долг, например, ты взял у кого-нибудь, да? И он как бы к тебе пришел, говорит, ну что там, как бы, где деньги-то? И ты даже, ну, у тебя не было намерения приблизиться к этому Аллаху, приблизиться этим к Аллаху, ты ему отдаешь, как бы, потому что его постеснялся, как бы, не отдавать ему. Ты выполнил свою обязанность таким образом, то есть потому что пообещал, например, к этому сроку отдать. или ну, какие-то подобные вещи, в которых намерение не важно. То есть не то, что не важно, в которых оно, как сказать, без намерения с тебя снимается ответственность, без намерения. То есть это все заходит в общем в понятие тоа, то есть подчинение. Почему? Потому что кто, например, не отдал деньги, значит, он аса, то есть ослушался в этом вопросе, да? Потому что ему было приказано. То есть у него есть, я не имею в виду, что у него нет, имеется в виду, у него есть, например, он не отдал, к примеру. Или какие-то другие подобные этому вопросу взаимоотношений. То есть кто подчинился посланнику? Почему подчинил посланнику? Потому что кто подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху. Аллах Всевышний сказал: «Майют айр расуля факода то Аллах». То есть кто подчиняется посланнику, тот уже подчинился Аллаху. То есть это в суре Ниса Всевышний Аллах упомянул. «Ваман асаху дахалян нар», сказал, а кто ослушался, его тот зайдет в огонь. «Вот далилю коулиху таали», доводом является слава Всевышнего Аллаха. «Инна арсальна илейкум расулян шахидан алейкум, кама арсальна иля фирауна расуля». То есть поистине мы послали вам посланника, свидетельствующего за вас, так же, как послали к фараону посланника. Я слушался посланника фараона, мы схватили его крепкой схваткой. То есть это довод на что? Довод на неспослание посланников. Это не... Потому что, почему он не привел довод на то, что Аллах нас создал, то, что Аллах нас кормит? Потому что в этом как бы мало у кого есть сомнения вообще. А что касается вот пророчества, что касается пророчества, даже среди тех, кто приписывает себя к исламу, то есть были отклонения. То есть различные философы, которые пришли к тому, что стали отрицать пророчество. Естественно, это не имеют отношения эти люди к исламу, то есть на самом деле. Потому что кто отрицает пророчество, то есть тот без разговоров, то есть он не мусульманин. Довод, значит, довод на пророчество. Сказал, поистине мы послали к вам посланника, расулян шахидан алейкум, посланника, который свидетельствует за вас. То есть, имеется в виду, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, свидетельствует за вас и свидетельствует не только за вас, то есть и вы будете свидетельствовать тоже за других, как это в хадисах приходит, например, что Нуха спросит, то есть, алейхиссалям, может ли твой, например, народ засвидетельствовать, что ты донес? Нет, они, например, отрицают, но скажут, кто может засвидетельствовать, что донес? Это умма Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть засвидетельствует, что донес. Мухаммад, саллаллаху. Так же, как послали к фараону послание, кама арсальна иля фирауна расулян. Фаасо фирауну ар-расуля. Здесь с точки зрения языка, то есть момент, ослушался фараон посланник. Так же, как послали к фараону посланника, ослушался фараон посланника. Здесь в первом случае, например, пришло «расулян», то есть «накера», да? Mm-hmm. Без «алиф валям», без «алиф лям», то есть не «малиф». Во втором «фаасо фирауну ар-расуля», ослушался фараон посланника ар-расуля, с «алиф лям». Здесь «алиф лям», что это за «алиф лям»? Его этому ну, стало сказать. Там идет «ахта аль-аль». Ахта аль-мудахна. Ахта аль-зикри, да. То есть здесь получается, что сначала, если есть такие, это общее правило такое в арабском языке получается, это более подробно в баляхе изучается. Если сначала приходит, например, накера, то есть это вот неопределенное, да, а потом приходит это же слово определенное, то значит это то же самое, что упомянуто раньше. То есть сначала... Мы отправили к фараону посланника, в неопределенном смысле сказал. Я слушался фараон посланника в определенном. Значит, этот посланник имеется кто? Муса, тот, который был послан фараон. Это если сначала неопределенное, потом определенное. Если придет сначала определенное и потом определенное, то это тоже одна и та же вещь. Если пришел ар-расуль, ар-расуль, например, да? Если придет сначала определенное, потом неопределенное, то это разные вещи. И наоборот тоже. И если придет неопределенно и неопределенно, там есть в этом как разногласие. То есть может быть и так, может быть так. Но здесь получилось как сначала сказал арсальна илейкум расулян, неопределенно. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Кама арсальна иля фирауна расулян, как посланник фараона посланник, неопределенно. Здесь муса. То есть здесь мусор разные вещи. Понятно? Он на меня кашлял. Он не говорит. То есть мы послали к вам посланника, свидетельствующего за вас, как посланник, посланника к фараону. И он ослушался, фараон посланника. То есть эти истории для чего приводятся в Коране? Для того, чтобы, то есть имеется в виду, и вы тоже как бы не ослушаетесь посланника. То есть любые истории, которые приводятся в Коране, они не просто так, они для того, чтобы для назидания, потому что все они обращены к нам. То есть каждая из них непосредственно обращена к нам. Как и это тоже. То есть вы не ослушаетесь посланника, чтобы с вами не случилось того же самого, что случилось с фараоном. Второе, говорит, второй вопрос. Это первый вопрос. Таухид рубубия. Второй вопрос. Таухид улухия относится. Анна Аллаха ля ярду ан юшрака маху ахадун фи ибадатихи ля малякун мукарабун валя набиюн мурсал. То, что Аллах недоволен, чтобы кому-то приобщали наряду с ним поклонение. Ни приближенного ангела, ни посланного пророка. Ля ярду недоволен. То есть ненавидит это на самом деле. То есть противоположность. Если нет довольства, значит есть у него нелюбовь к этому. Почему? Потому что он запретил ширк. Потому что он запретил ширк, он запрещает то, чем он недоволен. Также это указывает на то, что у Аллаха есть такое качество, как довольство. То есть то, что по-разному толкуют, так сказать, эти разные философы, то есть ашариты и так далее, они толкуют это качество, довольство. Они говорят, нет, довольство это как бы не присуще Создателю, это означает то-то, то-то и то-то. То есть были те, которые просто это отрицали. Но у Аллаха есть качество довольства. То есть Аллах очень много раз в Коране употребляет это слово, то, что он доволен верующими, то, что он доволен тем-то или недоволен тем-то. Недоволен тем, чтобы приобщали маагу, то есть наряду с ним кого-либо в поклонении ахадун, маагу ахадун, чтобы не приобщали никого. То есть ахадун, вот это тоже накера, то есть неопределенное. И когда неопределенный у нас приходит в контексте отрицания или запрета, или вопрос, то есть оно, смысл его в чем? Во всеохватывании. То есть ля юшрику магу ахадун, то есть вообще никого, никто. И поэтому то, что потом пришло, не приближенный ангел, не посланный пророк, это как бы усиление еще смысла дополнительно. Фи айбадати, то есть здесь он упомянул, что фейбадати. Но ширк, он более широкий, то есть, чем не только проявляется в поклонении, но здесь основная тема в поклонении. Почему? Потому что именно в этом больше всего распространился ширк. А ширк, он так же, как и таухид, может быть в трех видах. Может быть ширк в рубубии, ширк в улюхии, ширк в асма ва сифат. И в каждом из этих видов он может быть ширк малый или большой, то есть ширк, который выводит из ислама или не выводит из ислама. То есть много на самом деле разновидцев, но здесь имеется в виду именно основной ширк, это ширк поклонение, когда конкретно Аллаху приобщаются товарищи, то есть имеется в виду именно ширк улюхи, имеется в виду именно ширк большой, на что указывает как бы дальнейший текст. Маагу, то есть наряду с ним, то есть также это может быть как, человек может, например, совершать ширк как, он может поклоняться Аллаху и поклоняться кому-то еще, вот это называется маагу. То есть как это происходит, то есть часто в наше время, то есть человек поклоняется Аллаху и начинает поклоняться кому-то еще, то есть его шайтан приводит к этому. И может быть человек поклоняется вообще кому-то, кроме Аллаха, то есть вообще не признает господство Аллаха, например. Поклоняется кому-то другому. То есть, но здесь имеется в виду и то, и другое на самом деле. Потому что раз наряду с ним недоволен Аллах, чтобы кому-то поклоняться, то естественно он недоволен, чтобы вообще поклонялись кому-то, кроме него. В поклонении, чтобы приобщали кого-либо в поклонении. Будь это приближенный ангел или посланный пророк. Потому что эти примеры часто приводят так ученые, потому что приближенный ангел – это самое лучшее создание, то есть в небесах, который посланный пророк – самое лучшее создание на земле. В смысле, если им как Аллах недоволен, чтобы что-то обращалось из поклонения, то, естественно, остальным тем более. Сказал пророк, наби мурсаль, пророк посланный. То есть у нас есть, по идее, пророк, есть наби, а есть посланник, расуль. Правильно? Почему он так сказал? То есть это синонимы или что? Наби и расуль, например. Потому что то, что пророки... Больше, чем просто наби. Не, на самом деле, можно так сказать, можно сказать, что есть как бы общее послание, то есть, как сказать, разделить на кяуния и шарае. То есть, есть послание, имеется в виду, когда, что это посланник, послан с шариатом и противоречит народу, к которому он послан. И есть общее понятие, например, посланник. Аллах может послать даже, как посылает Джибриля, например, да, с посланием, посылает, да, вот, и пророков он тоже посылает, то есть, что-то не спосылает им, правильно? То есть это общее понятие послания. Поэтому были даже такие мнения, есть такое мнение, то есть, что это одно и то же, то есть что пророк, что посланник, то есть что это синоним, Наби и Расуль. То есть такое мнение среди ученых. Но большинство на том, что это все-таки разница между ними, как уже упоминалось, что пророк, то есть если говорить терминологии джумгур большинства, что пророк это роджулюх, то есть человек, которому не послан шариат, и он, ему не приказано его распространять. А если приказано распространять, то пророк, о, то посланник. А шейх Хусейн Тамия определил так, что пророк тот, кто послан к народу, которому он не противоречит этим посланиям, а посланник тот, который послан к народу, которому он противоречит этим посланиям. И доводом является слава Всевышнего Аллаха «Ванна аль-масаджида лилляхи фалята дуума Аллахи ахада». И места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте наряду с Аллахом никому. Масаджид тут имеется, тут два тафсира есть у ученых, либо это места поклонения конкретно, построенные для этого, как мечеть, как, или что было до этого, например, либо это места, на которые человек делает суджуд, потому что в любом случае масаджид, то есть в арабском языке, это означает, что место суджуда. Место суджуда. Либо место суджуда в общем, то есть где ты, либо место суджуда, где ты делаешь суджуд, либо место суджуда, это то, на что ты делаешь суджуд. В любом случае, это все относится к поклонению, что мечеть, что твои места для суджуда, то есть не делай это никому, кроме Аллаха, имеется в виду смысл аят. Фалята дуума Аллахи ахада, то есть не взывайте наряду с Аллахом никому. Не взывайте фалята дуу, то есть дуа, как известно, да, бывает дуа мас'аля, дуа ибада. Дуа мас'аля, то есть дуа вопрос, это все то, что у Аллаха просится, то есть из какого-то блага или отведения какого-то зла. То, что человек просит, к нему обращаясь, я Аллах, например, о Аллах, там, о милость, о такой-то, все это заходит в дуа мас'аля, дуа вопрос. Дуа ибада, это все виды поклонения. Почему? Потому что человек, который даже молится, его спросить, почему ты молишься, потому что он надеется, что Аллах ему его вознаградит за это, что Аллах будет доволен им и так далее. То есть это тоже, по сути, заходит в смысл дуа. Поэтому говорит «фаля тадуу», то есть имеется в виду «не взывайте» и имеется в виду «не поклоняйтесь», естественно, наряду с Аллахом никому. И здесь тоже «ахадан», то есть это «накера», «накера», то есть неопределенное, в контексте запрета пришло, и имеется в виду «вообще никому», «никому», то есть ни ангелу, никому, ни первому, ни другому. И дальше третий вопрос. Ас-салиса анна ман атуа ар-расуля ва вахада Аллаха ля яджузу ляху мувалату ман хаадда Аллаха ва расулиху ва ляу кана акраба карибин. То есть третье, то, что кто подчинился посланнику и сделал единственным Аллаха в своем поклонении, ля яджузу ляху мувалату ман хаадда Аллаха ва расулиху, не дозволено ему проявлять любовь к тому, кто противостоит Аллаху и посланнику, даже если это самый близкий человек. То есть вот эти вот атуар расуля, подчинился посланнику, вахад Аллаха, то есть сделал единство. По сути, это столпы шахады. То есть тот, кто сказал ля иляха илля Аллах, Мухаммад Расулулла. То есть и действует в соответствии с ней. То есть вот этот валя валь бара, любовь и ненависть, это что? Это непрерывное следствие, непременное как бы следствие этих двух свидетельств. То есть что если человек убежден, что Аллах один единственный достоин поклонения, если он убежден, что следует только Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то у него также появляется и любовь к тому, что любит Аллах, любовь к тому, что любит его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, и не любовь к тому, что Аллах не любит. Потому что Аллах приказал ему это. То есть, во-первых, Аллах приказал ему это, во-вторых, потому что это самая большая несправедливость, то есть, когда, например, человек поклоняется кому-то наряду с Аллахом или кроме Аллаха. Поэтому у единобожника, то есть, возникает у самого тоже к этому неприязнь. То есть, это непрерывная связь между этими есть. И как что в хадисе Абдулла ибн Мас'уд, это будет довольно мала, сказал «Ауфакул ураль иман, аль-хубу филля, валь-бухду филля». То есть самая крепкая как бы связь веры, то есть ура. Ура это в арабском языке как вот есть же кружка такая вот, за которую берутся. Вот как бы верхняя часть называется вот эта вот ура. То есть то, что вот эта вот самая крепкая вот эта вещь, связующая иман, имеется в виду, это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. То есть, как в хадис пришло. Много есть других доводов на это. Здесь как бы шейх Рахимулла в общем упомянул этот вопрос. В нем есть, естественно, в нем есть много тонкостей. Много тонкостей ответвлений, то есть, которые тоже необходимо разобрать. Потому что есть, например, из этого раздела, что, как сказать, что вообще выводит из религии. Есть из этого раздела, что является большим грехом, есть из этого раздела, что не является ни тем, ни другим. В общем, пришли разные запреты, то есть много запретов пришло в Коране на это. «Ля таххидиль муъминуна аль-кафирина аулия», то есть пусть не берут верующие, неверующих своими помощниками аулия, или... «Ламан ятаваллаху минкум, фаиннаху минхум», а тот, кто как бы его из вас приблизит, он из их числа, то есть кто его возьмет себе как бы в близкие и так далее. И тот аят, который здесь упомянут в этом послании, то есть что ты не найдешь народа, который верует в Аллаха и в последний день, чтобы они любили тех, кто противостоит Аллаху и посланнику. «Ля яджузу». «Ля яджузу», то есть «недозволено». Это указывает как бы на важность этого вопроса, естественно, потому что даже не просто недозволен, то есть это одна из самых больших грехов, то есть может быть на самом деле, то есть если человек, как сказать, полюбит что-то из этого неверия, если он полюбит конкретно что-то из неверия, то он может вообще выйти из ислама. То есть основа... Основа вот этого вот муваля, слово, которое здесь, которое говорит, не дозволено, основа его в сердце, то есть это любовь. Основа его это любовь. Также его основа может быть от глагола валия, то есть это значит приближаться. Валия, то есть приближаться, поэтому говорят вали, это приближенный. То есть муваля, то есть это приближение, то есть это приближение с сердцем. И также, почему так важен этот вопрос, потому что основа, как уже... То есть упомянул раньше, что в одном из хадисов, например, пришло, что «Ман кали ля иляха ля-ла, ва кафара бима йобаду мин дуни ля», и не, кто сказал «Ля иляха ля-ла» и не уверовал в то, чему поклоняются наряду с Аллахом. То есть сюда заходит тоже этот вопрос. Потому что говорят, что человек не сможет, как сказать, воплотить ислам в полной степени, пока он не отречется, то есть от всего, чему поклоняются, кроме Аллаха. То есть он не будет мусульманом, то есть на самом деле, то есть не будет мусульманином, пока не отречется от всего, чему поклоняются, кроме Аллаха, соответственно, нет. Тех, кто поклоняется этому, кроме Аллаха. Что здесь подразумевается? Подразумевается здесь, во-первых, то есть муваля. Муваля, некоторые делят ученые на муваля аль-кубра, большая муваля, как бы, и сугра. То есть так же, как ширк и куфр делят на большой и малый. Также здесь есть большое, то, что выводит из ислама. Есть мало, то, что меньше этого. Или делят, называют, например, муваля, то есть в общем, называется это, имеется в виду малый, малая его разновидность, и называют тавалли, называют это большая разновидность, которая выводит из ислама. Вот это вот тавалли, почему так назвали, то есть сейчас не будем углубляться там, то есть потому что в основе в аяте пришло «Ламай ятаваллаху мингум фаиннаху мингум», «Мингум фаиннаху мингум», кто вот «ятаваллахум», то есть кто вот их так приближает из вашего числа, то он из них. Здесь Аллах упомянул на другом «ятавалля», потому что если бы была основа из муваля, то он бы сказал «Ламай ювалихим», например. То есть, поэтому так разделяют эти слова. Либо говорят муваля большая и муваля мало. Муваля большая, то есть, это то, что является неверием. Это когда человек любит неверие, любит совершающих это неверие, или помогает им против мусульман, то есть, желает их победы над мусульманами при этом. Желая их победы над мусульманами. То есть, это тоже важно, потому что, если он помог им, например, желая там что-то из дуня, то есть, это не выводит его из ислама. И... Другая разновидность – это малая муваля. Это является запретом, то есть является кабира, то есть большим грехом. Это то, что меньше этого, но то, что каким-то образом ведет к возвеличиванию неверующих, к согласию с ним и так далее. Сюда, что наиболее, например, в наше время распространено, что заходит сюда, это уподобление им, скажем, уподобление им. Уподобление тоже разное бывает, то есть уподобление, например... Можно разделить? Я не буду уж писать. Очень подробно этот вопрос разобрал шейх Ислам Таймия в «Иктидоа Сарат Аль-Мустаким». У него есть книга «Иктидоа Сарат Аль-Мустаким». Уподобление, например, бывает в убеждениях, в поклонении, в обычаях, адат и разные пользы, масалих мурсали, то есть так называется, разные такие полезные вещи. Скажем, сотовый телефон, например, да, то есть, ну, они, например, собрали на фабрике, там, да, мы им пользуемся, является ли это уподобление. Естественно, то, что является, заходит в убеждение или поклонение, является неверием. То есть, если человек уподобляется неверующим в их обрядах поклонения или в их убеждениях, он выходит из ислама. То есть, человек, например, убежден, скажем, что нужно яйца красить, например, да, к примеру. Это неверие. То, что касается адат, то есть обычаев. То, что касается обычаев, то здесь является запретным та разновидность, то есть в которой является исключительно, например, для этих неверующих. Например, то, что стало распространенным между неверующими мусульманами, то не является запретным. Является запретным то, что исключительно принадлежит им. Это, не знаю, что сюда. Например, некоторые ученые относят галстук, например, да, говорят. Хотя сейчас уже мусульмане стали его носить, так что субханаллах. Но какие-то вещи есть, которые отдельно, то есть отдельно относятся к их обрядам. То есть не к обрядам, а отдельно относятся к их обычаям. И есть какие-то полезные вещи, то есть, которые мы используем. Автомобили, там, часы, сотовые телефоны, которые они, может, разрабатывают, которые они производят, то в этом вообще нет проблем, как бы этим пользоваться. Да и вообще, на самом деле, много из этого, может быть, мусульмане когда-то изобрели, да, основу это. Например, в Андалусии, то есть очень много, когда развита была исламская наука, там столько изобретений было, субханаллах, там, например, говорят, что даже Христофор Колумб, то есть он поплыл, он пользовался картами уже арабского одного исследователя, пользовался астролябией, которую придумали арабы, которые там жили, то есть пользовался тем, что уже до него придумали, в общем-то, мусульмане. То есть таким вот образом это уподобление можно разделить на четыре части. Также есть из раздела этой любви, есть так называемая, то есть природная любовь, когда человек любит своих родителей, то есть любит их не за то, что они, например, неверующие, да, если они у него неверующие, а любит их за то, что они столько добра ему проявили там, и так далее. То есть сюда могут даже зайти не только родители. То есть человек, например, постоянно тебе благо какое-то делает, то есть у тебя возникает к нему какое-то хорошее отношение. Но при этом, то есть, следует различать, то есть при этом все равно остается что? Остается неприязнь к той религии, на которой этот человек, к тому неверию, на котором. Потому что этот человек является носителем этого неверия. То есть он в своем сердце несет что? Несет противоречие Аллаху, его посланнику, несет противостояние Аллаху, его посланнику. То есть это должно быть разделение. Также сюда относят, например, что если человек женился, скажем, на женщине из людей Писания, она хорошо к нему относится, то есть по-разному, то есть подчиняется ему, он тоже к ней, как бы, у него появляется к ней привязанность и любовь, природная любовь. Но здесь рассматривается в основном любовь, какая любовь шариатская имеется в виду. И почему, то есть в некоторых аятах, скажем, когда упоминается вот это вот, что «Валяукяну абаагум», то есть если они даже отцы их или сыновья, или как в суре Тауба, например, как говорится, что если ваша любовь к вашим отцам, сыновьям и так далее, любимее для вас, например, чем Аллах и джихад на его пути, то здесь имеется в виду то, что, во-первых, они предпочли эту вот любовь природную, любви шариатской. То есть, потому что любовь шариатская, она должна стоять выше в любом случае. То есть, и предпочитаться. И, то есть, если этот человек, то есть, например, родитель, которому есть эта природная любовь, приказывает что-то, что противоречит шариату, ему нельзя подчиняться. Но при этом в остальном, то есть, с ним нужно обращаться хорошо, Аллах приказал. То есть, это является, по сути, как исключение. То есть, которое Аллах исключил из общего. Есть общий приказ не любить неверующих. Есть исключения, о которых Аллах упомянул. Например, сказал «Вэн джахадака аля антушрика бим алейся ляка бихи ильму фалят утыргума». Если они как бы будут с тобой сражаться, чтобы ты приобщил мне все товарищи, то, на что у тебя нет никакого знания, то не подчиняйся им. «Васохибхума фиддуния мауруфа», сказал. и обращайся с ним хорошо, то есть в этом мире. То есть имеется в виду к родителям, многобожникам. К родителям, многобожникам. То есть это вот общая как бы картина такая. Есть у нас тавалли, то есть или муваля большая, есть это муваля мало, есть некоторые виды любви, то есть которые, как сказать, природа, то есть Аллах так создал человека, что он любит родителей. Но при этом это не должно противоречить вот этой вот любви шариатской. Или, например, как какой пример можно еще привести? Скажем, родитель или жена вот эта, да, например, христианка, скажем, скажет мужу, там, отвези меня в церковь, да, например, свечку поставить. Естественно, то есть, ну, эта любовь, как бы, к ней не должна подталкивать его к тому, чтобы сделать как бы, то, что гневит Аллаха. Что касается вот этого большой муваля. Большая, то есть это то, что выводит из ислама, сюда входит. То есть, во-первых, к примеру просто, например, это любовь к неверующим и любовь к их религии. Любовь к неверующим и любовь к их религии. Бывает такое, то есть человек считает себя мусульманином, ну, например, говорит, вот, Машал, говорит, кришнаиты, например, да, они, у них такая хорошая религия, например, говорит, они такие добрые там и так далее. К примеру, или там кто-то другие, например, вот, ну, нравится какой-то обряд из этих обрядов их религии. Почему это все естественно? Естественно, это все от невежества, но на сути, по сути человек не воплощает то, что ему приказано воплощать для того, чтобы быть мусульманином. Ему приказано отстраниться, то есть от всего, чему поклоняются, кроме Аллаха, и ненавидеть это. Также сюда может заходить довольство их неверием. То есть человек проявляет довольство, соглашается с ним в этом. То есть, как, например, который отведет эту, да, например, жену в церковь, скажет, давай, альхамдулля, то есть, ну, поклоняйся, как бы, да. Нет принуждения в религии. Да, да, или такой. Проявляет довольство, то есть их неверие. Также сюда заходит отсутствие такфира, то есть такфир имеется в виду, такфир сюда все входит, имеется в виду, не только такфир имеется в виду, когда там такфир от кого-то, имеется в виду считать неверующими христиан, считать неверующими иудеев и так далее, всех остальных могил поклонников тоже, это все относится к чему? Это все относится как бы, не важно, что их Аллах назвал неверующими, то есть мы их называем неверующими, то есть сюда не входит то, что когда мусульмане друг друга делают такфир, то есть это сюда, естественно, не заходит, имеется в виду такфир, такфир неверующим. То есть, потому что есть сейчас и такие, то есть особенно здесь это сильно распространение Ихван или Муслимин, которые говорят, христиане наши братья там, и так далее, возьмем нашего брата за руку вместе там, к светлому будущему там, и так далее. То есть, ну, такие вот убеждения. Хотя такого субхана никогда не было на самом деле в исламском уме. То есть на этом единогласное мнение ученых, что христиане, иудеи и так далее, люди писания это неверующие, что в этом вообще нет сомнений. Потом единогласное мнение сподвижников, естественно, и тех, кто после них. И даже Омар, радиаллаху анху, он высказал порицание Абу Муса аль-Ашари за то, что он себе взял писаря христианин. Потому что он как бы его приблизил к себе. То есть даже в этом как бы, ну, он как бы не хотел, чтобы у него был близкий христианин какой-то человек. Почему? Потому что у него нет каких-то причин там, да, нет. Это его не отец, там, да, чтобы ему проявлять какое-то уважение там, и так далее. Естественно, бывают ситуации, там, скажем, человек все равно проявляется у человека, как сказать, милость какая-то или хорошие отношения, там, сосед это или еще кто-то, человек, например, упал на улице, ему нужно помочь там, и так далее. Естественно, это сюда не заходит, то есть ну, в этом нет проблем. Даже более того, это может человека, как сказать, подтолкнуть к тому, чтобы задуматься, что вот ислам это хорошая религия. Но имеются вот такие вещи, как бы, да, без причины, когда проявляется к ним хорошее отношение, это может зайти в большие грехи. А, также, что относится к большому, то есть этому валя, то есть, да, это отсутствие такфира, и также, когда человек, как сказать, считает, что они, что правильно то, что они делают, да, в чем-то правильно, да, то, что они делают. То есть, что вот это вот у них, например, нормально, вот это вот у них нормально, да. Как есть, спал, есть же вот в наших республиках, кто яйца красить, например, там, из тех, кто приписывает себя к исламу. Есть такое? То есть, это нормально, говорит, они, у них же тоже, как сказать, они пророк уже, говорит, верят тоже, яйца, например, или Рождество празднуют, например. Это, ну, вот такое, вот это заходит в большой вид. То есть, когда человек доволен их мазом, этот вопрос, ну, когда человек доволен или когда человек подтверждает их мазхаб, например, неверующих, это упомянул шейх Мухаммад ибн аль-Вахаб также в Наваакидуль Ислам, то есть то, что делает ислам недействительным. То есть упомянул в этот раз, всего там 10 вопросов, и в них есть вот этот вопрос. А вот и в их праздник куличи покупаете, если вот прям в их праздник мусульмане. Ну, это зависит от убеждения, что он думает насчет этих ключей. Может, она ему просто по вкусу нравится, но лучше этого не делать. Они, может, просто, ну, они вкусные же, на самом деле, ключи. Олег знает. Нет, ну, бывает же вкусно. Также сюда заходит, что сомнения в их неверии. То есть у человека не должно быть сомнений. Почему? Потому что сомнения — это... Одна из причин, что может человека на самом деле вывести из ислама, это, ну, это обычно в конце, всегда это вопрос опасный на самом деле, поэтому он приводится в конце обычно, скажем, книга по фикху большая, да, вначале что раздел поклонений, потом раздел никах, раздел взаимоотношений между людьми, в самом конце только раздел наказаний, то есть и в нем уже раздел есть муртады, то есть кто выходит из религии. Почему? Потому что с этим связана кровь человека и так далее, то есть это вопрос опасный. Но именно в этом разделе упоминается, что как человек выходит из религии, как становится муртадом. Либо может это быть убеждение, либо действие, либо сомнение в чем-то. То есть, если человек сомневается, например, в пророке Саусалям, если он так и будет продолжать сомневаться, он выйдет из религии. То есть, естественно, его должны спросить об этом там, и так далее. Но основа такая. Также сюда заходит, когда человек хвалит их религию, например. То есть, это тоже заходит в проявление большого вот этого муваля, например. Хвалит религию как кого-то из неверующих. Насчет малого, да, то есть уже, как сказал, да, то есть сюда заходит часто уподобление. Естественно, если человек уподобляется им потому, что он считает, что они как на истине, то это заходит большое. Если же он просто внешне уподобляется им, то это заходит в мало. То есть почему? Потому что внешнее связано с внутренним неразрывно. То есть у человека проявляется наружу то, что у него есть внутри. То есть если человек проявляет какую-то, как в больших видах, в видах большого этого муваля, например, проявляет эту любовь кому-то, да, проявляет на словах, то значит, это у него есть сердце. И также наоборот, когда он начинает постоянно проявлять что-то внешнее, оно у него может появиться и в сердце. И сюда некоторые ученые испана даже, например, относят пользование их датой. Например, сегодня какая дата, например, по хиджре? Сегодня? Да. Этот. 16-е. 16-е Джумада Рахер. Да, да, относятся даже, потому что, говорит, она у них основана на чем? Она у них основана на их обрядах, то есть на то, что от Рождества Христова, они говорят. То есть поэтому нужно помнить, какая дата на сегодняшний день. И привел в довод аят «Ля таджиду кавмен юминуна билляхи валь йаумиль ахир юваддуна ман хаадда Аллаха ва расулю». То есть ты не найдешь народа, который верует в Аллаха и последний день, чтобы они любили того, кто противостоит Аллаху и посланнику. Валяу кяну абаахум ау абнаахум ау ихванахум ау аширатахум. Даже если они будут вашими их отцами, их сыновьями, их братьями, их семьями. Да, это те, уляйка кятаба фи кулюбихимуль иман, которым он укрепил в сердцах иман. Ва айядахум бирухин мин, поддержал их духом от него. Ва юдхилюхум джаннатин таджримин тахти галянгару холидина фига. И ведет их в сады, в которых внизу текут реки, и они пребудут в них вечно. Радия Аллаху анхум раду ан. Аллах ими доволен, и они довольны им. Уляйка хизбулла, они являются партией Аллаха, поистине партия Аллаха, это преуспевшие. То есть это аят ля таджиду, то есть ты не найдешь, то есть все, Мухаммад, не найдешь народа, который верует Аллаху и в последний день, чтобы они любили вот тех, кто противостоит. Хаадда, вот этот вот противостоит, то есть у него основа его... Основа его смысла — это то, что одни на одной стороне, другие на другой. Хад. То есть, ну, между ними граница. То есть, юхаддун Аллаху Расуль. То есть, они не следуют тому, что Аллах посланникам приказывает, значит, они на другой стороне. Это один из его смыслов. Другой из его смысл, как говорят, что он образован от слова хадид, то есть, железо. Почему говорят? Потому что между нами и ними только железо. То есть, так некоторые ученые это объяснили. Железо имеется в виду меч. Да-да. То есть ля таджиду, ты ля таджиду не находишь, то есть в основе, если переводить, не находишь, ля таджиду, анта, да? Филь мудари. То есть это отрицание, это не запрет. Почему употреблено отрицание? Говорят, потому что это в нем больше смысла, чем в запрете, на самом деле. То есть, например, к примеру, примеру, посланник Аллаха сам сказал, «Ля салята лиман лям якра би фатиха тиль китаб». То есть нет молитвы у того, кто не читал фатиху, да? Он не сказал, то есть, «Ля тусолли», например, не молитесь там, или так далее. Сделал не в форме запрета, а сделал в форме отрицания. Почему это в баляге, то есть рассматривается в науке, то есть выражение смыслов, потому что вот это отрицание, говорит, нет молитвы. В этом смысл чего? Что эта молитва не принимается. И значит, в этом же содержится и запрет, то есть в нем больше содержится смысла. То есть, во-первых, отрицание правильности, во-вторых, сам запрет. Не найдешь народа, который верит в Аллаха в последний день, чтобы они любили вот тех, кто протестует Аллаху и его посланнику, даже если это будут, как он, Всевышний Аллах, упомянул их отцами, их сыновьями и так далее. Уляйка, они, говорят, те, кто кятаба фику любихиму лиман. Кятаба, то есть основа кятаба, это джама, то есть объединил. То есть китаб, основа у него, почему? Потому что у него объединены разные вопросы. Это основа. Либо можно сказать, что укрепил, то есть в их сердцах, записал, как бы установил в их сердцах иман. То есть здесь Аллах Всевышний перечисляет награды тем, кто воплотил, то есть вот этот принцип аль-валя валь-бара. То есть смотрите, сколько он упоминает наград. Кятаба фику любих лиман. Укрепил в их сердцах иман. Раз. Ва айядахум бирухин минху. Поддержал их духом от себя. Два. Ва юдхилюхум джаннатин таджри мин тахтиха ль-анхару. Вводит их в сады, в которых текут реки. Холидина фига. Четыре. То есть навечно они в нем прибудут. Рады Аллаху анхум ва раду ан. Пять. То есть он ими доволен. Они им довольны. Или даже 5-6. Уляйка Хизбулла похвалил их, то есть они являются партией Аллаха, аля инна Хизбулла гумуль муфлихун, сказал, что они преуспевшие. То есть 7-8, не знаю, смотря как считать, да, очень много наград упомянул тому, кто воплотил вот этот принцип аль-валя валь-барай. Поэтому пророк сам как сказал, что это самая крепкая, как сказать, рукоять имана. То есть это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. То есть понятно, да, с этим вопросом, что это такое? То есть, что это такое, например, когда человека любишь, из-за чего? Из-за того, что в нем есть эта основа имана, то есть, во-первых, из-за того, что он подчиняется Аллаху, то есть, у тебя к нему определенного рода любовь проявляется, или не любишь, как бы, за соответствующее. То есть, это называется любовь ради Аллаха, ненависть ради Аллаха. И на этом сегодня закончим. Субханака Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Все, можно.